Синьор Иньего, как ваши успехи?» Поинтересовался у меня Доминика Венециана, хотя, конечно, прошло всего пара дней, но фра Филиппо так вас расхваливает, так что я не удивлюсь, если вы уже расписываете какую-нибудь фреску в соборе. Все посмеялись над его шуткой, и я в том числе, но отвечать пришлось. «К сожалению, Бог не дал мне таланта, синьор Доминика», вздохнул я, видя, как на меня все смотрят. «Фра Филиппо постоянно на меня ругается». Монах покраснел, и я сам же постарался его защитить от своих же слов. «Я не в претензии, брат, вы лучший учитель, какого может пожелать себе ученик, я просто печалюсь, что второй флорентийской звездой мне точно не стать». «Вы зря так говорите, синьор Иньего», покачал он головой, «я впервые в жизни сталкиваюсь с человеком, который с такой скоростью и точностью впитывает в себя знания. После того, как я вам преподам теорию, все, что вам останется, только постоянно практиковаться». Я с улыбкой склонил перед ним голову, благодаря за приятные слова. Дверь таверны открылась, и со света в более темное помещение, щурясь, вошел пожилой мужчина. «О, Донателло!» — радостно воскликнул фра Филиппо. «Проходи, присаживайся к нам, давно тебя не было видно». Старик улыбнулся ему и стеснительно посмотрел на большую компанию. «Все оплачено графом де Мендеса», — Альберти показал ему на меня. «Давайте, мастер, присоединяйтесь». «Ваше сиятельство», — если он и удивился тому, что аристократ делает за одним обеденным столом в компании художников, скульпторов и архитекторов, то он промолчал и сел на край стола, тихо сказав подошедшей к нему Марте, что он будет есть. «Мастер, а у вас есть что-то на продаже сейчас?» — обратился к нему Альберти. «Синьор Иньего, прибыв в наш чудесный город, резко стал поклонником искусства, так что с радостью купит что-то из ваших творений». «Да», — я поднял бровь, поскольку такого в себе не ощущал. «Вы не знаете, кто такой Донателло?» — изумился мой учитель. «О, синьор Иньего, если вы считаете себя образованным человеком, вы должны увидеть его творение. Я вам после обеда все покажу». Сам же мастер скромно улыбнулся, что меня заинтересовало. «Хорошо, учитель», — согласился я и обратился к старику. «Мастер, я могу посмотреть на вашу мастерскую?» «Конечно, ваше сиятельство, я в основном работаю на заказ, но есть и то, что я творю для себя, и оно свободно», — кивнул он мне. Альберти и фра Филиппо стали его расспрашивать о заказах, чем он занимался последнее время, так как давно не заходил к Марте, и тот спокойно, но подробно все рассказывал, а я лишь прислушивался, наслаждаясь вкусной едой, которая опять была выше всяких похвал по качеству и вкусу. Я просто представлял себе, что будет, когда Марта получит доступ к дорогим приправам, которые есть на моей кухне в Аликанте. «Синьор Иньего, едем», — обратился ко мне Альберти, когда я уже мысленно переключился с еды на будущие дела с новым банком и что нужно будет для этого сделать. «А, да», — вынырнул я из раздумий, увидев, что уже все поели. «Марта, благодарю за обед», — обратился я к женщине, которая замерла рядом со столом. «Алонсо сказал, что у тебя все готово к переезду». «Да, ваше сиятельство», — поклонилась она мне. «Синьор Алонсо запретил мне брать большинство из вещей, сказав, что все необходимое купит нам в Аликанте. Берите только минимум, к тому же новому управляющему вашего дела точно все это понадобится здесь», — согласился я с решением управляющего, поскольку наш небольшой отряд не хотелось увеличивать еще больше вещами, чем это было сейчас. «Слушаюсь, ваше сиятельство», — снова поклонилась мне женщина. «Тогда завтра мы снова придем на обед», — кивнул я и переключился на Альберти и Донателло, которые меня ждали. «Ну, показывайте мастерскую мастера». Оба улыбнулись, и Алонсо поднял меня, чтобы перенести в повозку, где мы вчетвером разместились и поехали к дому Донателло, а учитель тем временем перечислял все работы скульптора и над чем тот работает сейчас, поражая меня своей осведомленностью. «Вот и мой дом», — показал мастер, когда мы доехали до площади Пьяцца дель Дуэма, на углу Виа де Серви. «Не твой Донателло, ты его снимаешь», — проворчал Альберти. «Давно уже тебе говорили, хватит раздавать деньги, купи уже себе нормальный дом». «Альберти, я скоро умру, и с собой не возьму на тот свет ни дом, ни свои творения, ничего», — спокойно заметил скульптор. «Так что пусть лучше мои ученики и друзья тратят деньги, которые я зарабатываю, все, что мне нужно для жизни, у меня есть, а больше и не нужно». Альберти покачал головой, но продолжать спор, явно происходящий не первый раз при мне, не стал, поскольку мы подъехали к дому, и пока вылезали из повозки, На улицу высыпало до 10 детей разного возраста. Учитель вернулся. «Учитель!» — радостно закричали они, подбегая к нему. «Это еще не все!» — проворчал Альберти, обращаясь ко мне, столько же внутри. «Подбирает себе всех с улицы!» Донателло с улыбкой на губах, и гладя каждого из детей по голове, прошел в дом. Там и правда обнаружился еще десяток, чем-то занятых. Кто убирался, кто таскал глину, кто месил тесто. Первой мне бросилась на глаза корзина, висящая прямо посредине комнаты. Один из детей спокойно подошел к ней, наклонил и, взяв оттуда серебряные монеты, пошел на выход. Никто ему ничего не сказал, сам же Донателло даже не обратил на это внимания, и я, кажется, понял, о чем только что говорил мне в повозке Альберти. «Прошу вас, ваше сиятельство», — Донателло показал мне пройти за ним, и вскоре мы оказались в самой большой комнате, где были аккуратно выставлены скульптуры из бронзы, гипса, мрамора, дерева и даже терракота. «Это я творил для себя, но с радостью продам, если вам интересно, ваше сиятельство», — показал он на угол комнаты, где было всего 3 мраморные скульптуры святых и одно большое бронзовое распятие Христа размером с меня. Один взгляд на распятие, и я понял, что, как и с творчеством фра Филиппа, передо мной гений. Бронзовое изваяние было словно живым, настолько качественным и проработанным было выполнено литье. Казалось, еще мгновение, и Христос вздохнет, пошевелившись на кресте. «Беру все», — я повернулся к Донателло. «Сколько?» «Если пообещаете не прятать их, а выставить для всеобщего обозрения», — мягко улыбнулся мастер, — «то отдам за 1000 флоринов». «Конечно, мастер», — кивнул я, — «как только построю себе дом». «Договорились», — улыбнулся он. Я оставил Аланса разбираться с покупкой и доставкой купленного, а мы с Альберти пошли на выход, столкнувшись там со скромно одетым в доминиканскую робу священником, очень маленького роста. «Простите, брат, я был на руках Аланса, так что едва не выпал, когда он наткнулся на вошедшего в дверь монаха». «Нет, брат, простите вы меня, я был так неосторожен», — извинился он передо мной. Альберти не успел открыть рот, как во мне сработала привычка не портить отношения ни с кем из духовенства, поэтому я быстро снял с шеи золотую цепочку, купленную недавно и понравившуюся мне своим плетением, и протянул ее монаху. «И все же я хочу извиниться и принести подношение вашей церкви, брат. Мне очень неудобно, что мы едва не опрокинули вас на пол». Монах с огромным удивлением посмотрел на меня, на мою очень дорогую одежду и на протянутую цепочку. «Благодарю вас, брат, за подношение. Сегодня многие из нищих смогу наконец поесть». Взял он ее и убрал себе в кошель, при этом перекрестившись. Я перекрестился вслед за ним и пробормотал слова малого словословия, но так, чтобы это было слышно ему. «Глория Патри, ет филиа, ет спириту и санста, сицут ерат ин принципиа, ет нунс ет семпер, ет ин саицула саицулорум. Амин». «Аминь, брат мой». Монах с еще большим удивлением посмотрел на меня и заинтересованно спросил: «Простите, брат, но я никогда раньше не видел в доме мастера, настолько богоучтивого человека, как вы. Обычно это либо похабники и повесы», — тут он посмотрел на Альберти, который сделал оскорбленный вид, — «либо покупатели и заказчики». «Я из второй категории, брат», — улыбнулся я ему, — «только я не флорентиец, видимо, поэтому мы раньше с вами не пересекались». Он понимающе покивал. «Откуда же вы?» «Я просто не могу понять, поскольку вы говорите на флорентийском без какого-либо акцента». «Кастилия, брат», — склонил я голову и перекрестился. «Благословенная земля, находящаяся в постоянном противостоянии греху», — вздохнул он. «Истинно так, брат, истинно», — грустно опустил я голову. «Я бы хотел больше узнать о Кастилии». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы примите мое приглашение поужинать со мной, я редко вижу гостей из других стран». «Конечно, брат, когда и где вам будет удобно меня принять?» — смиренно поинтересовался я у него. «Глория Патри, ет филиа, ет спириту и санста, сицут ерат ин принципиа, ет нунс ет семпер, ет ин саицула саицулорум. Амин». «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». «Приезжайте сегодня в монастырь Сан-Марко, братья проводят вас в мою келью», — сказал он. «Конечно, я буду, брат», — склонил я голову и перекрестился. Он благословил меня и пошел в мастерскую к Донателло, а мы с Альберти вышли на улицу. «Вы ведь знаете сеньора Иньего, с кем сейчас разговаривали?» — поинтересовался он у меня. «Не имею ни малейшего понятия», — честно признался я. «Это архиепископ Флоренции, его преосвященство Антонин Пьерци», — хмыкнул он. «Я хотел вас предупредить, но по вашим вежливым ответам подумал, что вы сами его узнали. Я, в который раз порадовавшись за то, что всегда вежлив с незнакомцами, облегченно вздохнул. Проблема знакомства с архиепископом внезапно решилась сама по себе, и к тому же не я напросился к нему, а он сам пригласил меня. «Нет, учитель, мы с ним не были знакомы до сегодняшнего дня», — покачал я головой, «но рад, что это случилось. Обязательно поужинайте с ним», — заметил серьезно Альберти. «Архиепископ очень редко приглашает к себе кого-то из знати, так что будьте уверены, что уже завтра об этом ужине будут знать все». Я хмыкнул и не поверил ему, а зря, поскольку Альберти ошибся всего лишь в одном, я не успел доехать до дворца Медичи и зайти к себе в комнату, чтобы переодеться, как ко мне вошла Джиневра. «Иниго, опять вы все сами». Молодая женщина с широко открытыми глазами стала помогать мне переодеться, «возьмите уже себе кого-то из наших слуг». «Ой, синьора Джиневра, я сам не привык к тому, что приходится все делать самому», вздохнул я, когда она аккуратно поправила мои повязки на ране, но Бернард еще не вернулся, а Эланса остался у мастера Донателла. «О, вы купили себе что-то из его творений?» – полюбопытствовала она. «Да, несколько мраморных скульптур и бронзовое распятие, мне оно очень понравилось», – кивнул я. «А это правда, что архиепископ пригласил вас на ужин, Иниго?» Она бережно надела на меня сорочку, ко мне прибежали слуги от Франческо Сассетти, говорят, вы с ним столкнулись в мастерской у мастера Донателла. Немного офигев от того, с какой скоростью информация распространяется по городу, я лишь подтвердил ее слова. «Все верно, синьора Джиневра, хотя я сильно удивлен, что вы узнали это за то время, какое мне понадобилось доехать до дворца Медичи», — удивленно покачал я головой. «Ой, Иниго, наш архиепископ необычный человек, и все, что касается его и его жизни, любопытно всем». Она растерянно пожала плечами. В комнату открылась дверь и вошел Козимо Медичи. «Оставь нас, пожалуйста, дорогая», — попросил он, и Джиневра с низким поклоном вышла. «Все больше понимаю, что сделал правильную ставку, выбрав вас, синьор Иниго», — улыбнулся он мне, протягивая кипу бумаг. «Здесь все договоры, расписки и верительные письма, которые мы обсуждали и согласовали. Кодекс вам принесут в комнату сегодня, можете читать его, сколько хотите». Я взял бумаги и стал внимательно читать все, не пропуская, чтобы в них не внесли тех поправок, которые мы не обсуждали. Все было честно и чисто, что, впрочем, и не удивительно, поскольку Козимо знал, с какой скоростью я читаю и насколько внимателен к деталям. «Вы об ужине с архиепископом?» – поинтересовался я, откладывая ворох бумаг на кровати в сторону. «Об этом уже знают все», – кивнул он, – «мне прислали просьбы пригласить вас от их имени на ужин пять знатных флорентийских семей. О вас резко заговорили в городе, синьор Иниго. Что скажете вы, синьор Козимо? Примите их, лишними знакомства никогда не будут, даже со своими врагами», — весьма мудро заметил он. «Тогда пусть так и будет», — согласился я, — «составите мне компанию, как мой партнер». Медичи задумчиво посмотрел на меня. «Хотите, чтобы об этом узнали все? Чем раньше, тем лучше», — пожал я плечами. «Пусть недоумевают по поводу того, что знатный флорентийский банкир нашел общего с маленьким кастильским графом. Скоро они поймут, синьор Иниго, что определение «маленький» касается только вашего роста», — улыбнулся он. «Конечно, я согласен». Глава 14. Под вечер, когда я решал, в чем ехать к архиепископу, в дом вернулся Бернард, одетый в робу послушника. В таком виде его Эланса и привел ко мне. «Решил завязать с наемничеством, Бернард?» — удивился я, увидев его в таком виде. «Вам бы все шутить, синьор Иниго», — скривился он. «Нет, пришлось сделать вид, что я хочу стать монахом и эти дни жить в монастыре. А-а, тут до меня стало доходить, не в том ли, где сейчас живет архиепископ?» «В том, синьор Иниго», — довольно кивнул швейцарец. «Я узнал, что вы приезжаете, так что решил заканчивать это представление и поделиться с вами тем, что я узнал там». «С радостью тебя выслушаю», — обрадовался я, показывая ему на стул. «Антонин Пьерце в первую очередь аскет, синьор Иниго», — начал швейцарец, — «ведет абсолютно простую жизнь даже в качестве архиепископа, продолжая следовать доминиканскому правилу о бедности. В его келье только стол со стулом, кровати, больше ничего. Также имеет отличную репутацию богослова и помогал в качестве папского посланника на Флорентийском соборе. Завоевал всенародное уважение и любовь, своей энергией и деньгами в борьбе с последствиями чумы и землетрясения во Флоренции в 1448 и 1453 годах. Постоянно живет в своей епархии и ежегодно посещает каждый приход и монастырь Флорентийской республики пешком. Когда Бернард закончил перечислять достоинства моего нового знакомого, то я задумался, сколько в свете новых данных, похоже, нужно было менять как свою линию поведения при ужине, так и одежду, в которой я собирался поехать. «Моя доминиканская роба при нас», — обратился я к Алонсо, который тоже слушал рассказ Бернарда. «Конечно, сеньор Иниго», — ответил управляющий, — «я всегда весь ваш гардероб вожу с собой». «Отлично, поеду в ней», — решил я, — «переодеваемся». Алонсо отправился за одеждой, а швейцарец стал помогать снимать с меня то, что я уже успел надеть. «Рана не беспокоит, сеньор Иниго», — поинтересовался он, показывая на мой бок. «Прошу врача дома Медичи осматривать ее каждый день», — говорит, — «все заживает, беспокоиться ни о чем». «Хвала Господу», — облегченно вздохнул швейцарец. Вернувшийся Алонсо раскрыл завернутую в ткань робу, которая была чиста, но не отглажена. «Сейчас прикажу слугам погладить», — увидел он тоже, что и я. «Нет, Алонсо, в таком виде само то», — остановил его я, — «одевайте меня». Давно я не был в этой одежде, так что было слегка непривычно, но благо, что я не сильно подрос с тех пор, так что она сидела на мне так же идеально, как и тогда, когда мне ее подарили. Даже горб и тот скрылся под широкими одеяниями монашеской робы. Алонсо поднес мне венецианское зеркало, подарок от спасенного мной в Риме купца. Мне кажется, идеально для этой встречи, надел я на правую руку свои простые деревянные четки с крестом и посмотрел на отражение. Уродливое лицо также не сильно изменилось, так что любоваться я долго не стал, закончив на этом свой вечерний туалет. Мой внешний вид, когда меня выносили из дворца в повозку, привлек всеобщее внимание, и я представлял себе, какой шквал вопросов на меня обрушится, когда я вернусь, а пока мы погрузились и поехали к монастырю, который, как мне сказал по пути Бернард, лишь недавно восстановили после землетрясения, и все, конечно, на деньги Казимы Медичи. Подъехав к монастырю, швейцарца мы оставили в повозке, поскольку его тут знали, а меня Алонсо внес внутрь сам. Пока он спрашивал дорогу и нес меня к нужной келье, я осматривался по сторонам, везде замечая герб Медичи, как явное напоминание того, кто оплатил ремонт. В принципе, я понимал Казима, если не напоминать о добрых делах, которые ты делаешь, то о них быстро забудут. Монахи в монастыре с любопытством посматривали на меня, но никто не подошел, видимо, опасаясь воинственного вида Алонсо, одетого явно не по местной моде. Наконец мы подошли к нужной комнате. «Добрый вечер, ваше преосвященство», — поздоровался я, как младший в церковной иерархии. Увидев на мне доминиканскую робу, явно не новую, архиепископ сильно удивился. «Прошу, брат, устраивайся», — показал он мне на кровать, поскольку, как и говорил Бернард, внутри кроме крайне скудного набора мебели ничего не было. Алонсо, усадив меня на кровать, с поклоном вышел, а я ощутил на себе удивленный и внимательный взгляд священника. «Вот уж не думал, что мы состоим с тобой, брат, в одном ордене», — сказал он. «Не хочу вас обманывать, ваше преосвященство», — отрицательно покачал я головой. «Эта одежда — подарок моего учителя, кардинала Хуана де Торквемада. Я просто посчитал уместным надеть ее при поездке в монастырь, чтобы не смущать братьев своей более дорогой одеждой мирянина. Я хочу скорее выслушать вашу историю, брат», — удивленно покачал головой маленький и сухонький священник. «Уверен, она необыкновенная. Мне ничего не осталось, как перекреститься и начать рассказ, который выдался довольно долгим, несмотря на то, что я очень много сокращал в своих живописаниях». Архиепископ очень внимательно слушал, не перебивал, лишь изредка крестился и удивленно восклицал, когда я говорил о Риме. «Брат», — он со слезами на глазах покачал головой, когда я наконец закончил, рассказав, что приехал во Флоренцию, чтобы прочитать Ефремов кодекс, — «это самая необычная история жизни, которую я слышал. Пути Господни неисповедимы, ваше преосвященство», — пожал я плечами, — «я принимаю все, как есть. Меня заинтересовало ваше ученичество у кардинала Виссариона Никейского, он перешел на древнегреческий, я с ним, к сожалению, лично не знаком, но виделся на соборах и испытываю к нему личную симпатию, как блестящему ученому. О, если хотите, я напишу ему о вас, ваше преосвященство», — тут же предложил я, вы можете познакомиться и продолжить переписку уже без меня. Поскольку вы правы, кардинал удивительный ученый и богослов, вам точно будет о чем с ним поговорить. Я буду тебе только благодарен, брат мой, тут же согласился он на мое предложение. Ты еще упомянул епископа Неопиктоломени, с которым познакомился при отъезде из Рима. Я кивнул. Мы провели с ним незабываемую ночь, переводя труды Каллистрата. Мы с епископом друзья, спокойно сказал он, уже длительное время состоим в переписке. Если ты говоришь, он весьма неласково встретил тебя в Риме, то я могу ему написать, что познакомился с тобой во Флоренции и удивлен, что ты вызвал у него негативное отношение. Если вас не затруднит ваше преосвященство, я бы тоже был вам благодарен, склонил я голову, я все время тянусь к знаниям, а знакомство с такими гуманистами, как его преосвященство и вы, только расширяют мой кругозор. Так и есть, брат, согласился со мной Антонин, заинтересованно посмотрев на меня, странно только то, что мне говорили, что тебя пригласил во Флоренцию лично Козимо Медичи. Я тут же понял, что это крючок, нужно было говорить только правду. Так и есть, ваше преосвященство, спокойно ответил я. Я просил у него продать мне кодекс, но он был заинтересован в другом моем деле, поэтому и пригласил меня к себе. Могу я узнать, что это за дело? Осторожно поинтересовался он. Конечно, я хочу открыть в Арагоне и Кастилии ломбарды, которые не будут взимать те проценты с бедных христиан, какие сейчас с них дерут иудеи и мудехары. Синьор Козимо заинтересовался этим и предложил открыть такие же во Флоренции. Ломбарды без процентов, удивился он, как такое возможно. Я консультировался с епископами из рода Барха, не моргнув и глазом приплел я их к делу, и они отправили запрос в Рим, чтобы в папской канцелярии оценили правильность и нужность для церковной паствы таких ломбардов. Так что по факту я жду ответ от папы, прежде чем начать это дело. Я мечтаю, как настоящий христианин, чтобы мое дело приносило пользу обществу. Архиепископ изумленно на меня посмотрел, поскольку такого он явно не ожидал. Ты думаешь, папа разрешит такие ломбарды? Удивленно поинтересовался он. На всех соборах мы клеймим ростовщиков и банкиров за проценты, которые они дерут с народа. Я не буду брать никаких процентов, ваше преосвященство, только тот минимум, который нужен для выплаты сотрудникам и поддержания здания, в котором будет ломбард. Ну правда, после 20-30%, которые дерут все местные ростовщики, мои 6 можно считать необходимым мизером, подумал я про себя, поскольку все так и было в реальности. И сколько этот мизер? Подозрительно спросил он, думая, что я начну увиливать. Всего 6%, ваше преосвященство, ответил я тут же и добавил, я хотел сделать вообще один, но пришлось добавить, поскольку придется платить еще налоги в корону в размере 5%. Король согласился предоставить мне лицензию на эту деятельность только на этих условиях. Могу я посмотреть завтра ваши документы и договора? Заинтересовался он. Конечно, я пришлю своего управляющего, если вам так интересно ваше преосвященство, согласился я, не очень понимая, зачем ему это. Хочу посоветоваться со своими знакомыми, объяснил он. Если это и правда так, как вы говорите, такие ломбарды пригодятся и здесь у нас во Флоренции. Ваше преосвященство, я, чтобы не выдать свою радость, замахал руками, чтобы ваши банкиры и ростовщики пустили на рынок чужака с другой страны, забудьте об этом. И все же, упрямо вздохнул он, я имею некий авторитет в городе, так что можно попробовать. Конечно, ваше преосвященство, тут же согласился я, в любом случае нужно ждать письмо от папы, так что я никуда не тороплюсь. И это весьма похвально, что ты, брат, так ответственно подошел к делу, согласился он со мной, а теперь предлагаю нам помолиться. Мы перешли на латыни и еще долгих 2 часа молились, прежде чем я смог наконец покинуть монастырь и поехать домой. Во дворце Медичи все давно спали, кроме одного человека, который зашел ко мне сразу, как только я вернулся. Он сам предложил мне открыть во Флоренции правильные ломбарды. «Синьор Козимо», — сказал я, пока Эланса снимал с меня доминиканскую робу, но потребовал показать ему банковские документы и договоры с заемщиками, сказал, что покажет их своим знакомым. «Я позабочусь о том, чтобы они не сильно пристально в них вглядывались», — банкир с хищной улыбкой кивнул в ответ на мою, даже невысказанную просьбу. «Если все пройдет успешно, синьор Козимо, то порученное вами дело о разрешении ломбардов архиепископом будет выполнено само по себе», — хмыкнул я. «Не само по себе, Медичи показал на мою робу, вы все верно взвесили, оценили и поехали на переговоры во всеоружии. Ваш наемник работал в его монастыре несколько дней, узнавая для вас информацию, что еще больше вызвало к вам уважение сеньор Иниго. Вы тот, с кем я по-прежнему хочу вести совместные дела, и вы каждым своим поступком только это подтверждаете. Значит, вам, сеньор Казима, нужно только позаботиться о том, чтобы архиепископу дали нужное нам заключение о ломбардах. Склонил я голову от этой небольшой лести. Не отправляйте документы с утра, дайте мне время хотя бы до обеда, согласился он. Раскланившись друг другу, мы пожелали спокойной ночи и расстались до утра только для того, чтобы узнать, что документы никуда отправлять не нужно. Архиепископ приехал ко мне сам, лично, радостно потрясая копией буллы, привезенной гонцом из Рима ранним утром, и называлась она «Inter Multiplicis», подписанная папой Каликстом III, и в ней осуждалась деятельность ростовщиков, банкиров и ломбардов, кроме тех, которые соответствовали всему тому объемному перечню пунктов, которые я сам же и составил, отправляя письмо Родриго Борджиа через его родственников. Как выиграть в тендере, если в нем участвуют множество участников? Конечно же, договориться с тем, кто его организовал, за небольшой откат, чтобы в перечень всех параметров будущего заказа было включено множество условий, которым будет соответствовать только один участник, то есть ты сам. Нехитрая придумка из будущего весьма хорошо зашла в 15 веке, и смотря на счастливое лицо архиепископа, я понимал, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Мне осталось только доделать новый шифр, прочитать кодекс, а также обширную библиотеку самого Медичи, к которой мне дали доступ по первой же моей просьбе, и можно было возвращаться в Валенсию, а оттуда сразу в Аликанте, а затем Кастилию. Тяжело вздохнув, только представив себе, сколько километров мне придется вскоре преодолеть, я стал поддакивать архиепископу, что, конечно же, я согласен открыть христианские ломбарды во Флоренции, как только открою их у себя на родине. Полностью довольный и счастливый он ушел от меня, считая, я чуть ли не святой, поскольку я сам показал ему документы с уставом моего ломбарда, в котором самым чудесным образом все пункты совпали с теми, которые были написаны в булле от папы. Еще более счастливым оказался Казима Медичи, который зашел следом за архиепископом и прочитал копию буллы, которую мне оставил священник. Банкиру не нужно было показывать никакие документы, так как он и так прекрасно знал, что там было написано. «И во сколько вам обошлась эта булла, сеньор Иниго?» «Кого-кого, а его точно было не провести по поводу подобных совпадений. Всего каких-то 15 тысяч флоринов, сеньор Казима», пожал я плечами и добавил, вложенные в нужные руки, в нужное время. «Это самое важное замечание, сеньор Иниго», улыбнулся мне он, «теперь у вас точно развязаны руки. Начну с Валенсии», мирно согласился я с ним, и теми, кто там перешел мне дорогу. Он от моих слов вздрогнул и простился, сославшись на большое количество дел. Глава 15. Следующим утром я оделся поскромнее и отправился с Аланса в церковь при монастыре Сан-Марко и помусолил там глаза архиепископу, показывая, как я усердно молюсь, а при выходе из церкви еще оставил 100 флоринов в качестве подношения. «Буди меня теперь пораньше, когда мы вышли», — обратился я к управляющему, «пока мы во Флоренции, то будем каждое утро ходить сюда. Мой образ богобоязненного и учтивого человека должен поддерживаться в глазах архиепископа, пока он не подпишет разрешение на открытие ломбардов со стороны церкви во Флорентийской республике». «Слушаюсь, сеньор Иниго», — ответил Аланса и вздохнул. «Не хватает мне что-то сеньориты Паулы, с ней было как-то веселее. Она сама захотела остаться в Неаполе. Аланса, я строго посмотрел на него, я не заставлял и даже не просил ее об этом. Понимаю, но не могу принять», — покачал он головой, «вы ее баловали постоянно, покупали платья, драгоценности, и променять это на вынос чужих ночных горшков, не понимаю ее выбора». «Ну, вернемся мы в Неаполь теперь точно не скоро», — ответил я, «впереди нас ждет долгая дорога». «Куда в этот раз, сеньор Иниго?» — заинтересовался он. «Валенсия, Аликанте, Аривала, Сеговия, Гвадалахара», — перечислил я маршрут, который нужно было проделать, хотя Гвадалахару можно и исключить, дедушка хоть и звал меня в гости, но поймет, если я не буду делать такой путь, только ради пары дней повидаться с ним. Мне пришло письмо из дома, сеньор Иниго». Аланса задумчиво посмотрел на меня, «Дон Иниго часто стал болеть, думаю, будет правильным навестить его, чтобы потом не сожалеть об этом. Думаешь, дедушка может умереть? Удивился я, поскольку, вспоминая крепкого старика, не думал, что этот момент наступит так быстро. С его смертью для меня в роду все сильно может осложниться. На все воля господа, ответил он и перекрестился. Тогда Гвадалахар остается, согласился с его предложением я, будет некрасиво его не повидать в этом случае. Спасибо, Эланса, что сказал об этом. Всегда готов служить вам, сеньор Иниго, абсолютно серьезно ответил дворянин. Насчет этого, задумался я, если род Бернардо согласится переехать в Тоскану, мне нужен будет управляющий для тех земель. Ты или твой дядя? Аланса задумался, но наконец решил. Лучше сеньор Альвара, у него больше опыта, да и семья большая. К тому же мне больше приятно быть рядом с вами, сеньор Иниго. Хорошо, но помни, что это будет не последняя наша покупка, кивнул я, и он улыбнулся. В этом я нисколько не сомневаюсь, ответил управляющий. Проезжая мимо главного собора Санта-Мария-дель-Фьере, я попросил остановить повозку, чтобы еще раз полюбоваться на величественное здание с самым большим куполом, что я видел в жизни. Множественные барельефы, сцены из жизни святых, все было красоты неимоверной, и показывало, с какой любовью все это строилось. Каждый раз тоже не могу спокойно пройти мимо, согласился с моим вздохом Аланса. Флоренция после родного дома для меня, на первом месте. Рим все же слишком суетный и небезопасный, и станет еще небезопаснее, Эланса, после смерти папы. Я на него задумчиво посмотрел, именно поэтому мы туда и поедем, когда это случится. Но зачем, сеньор Иниго, удивился он. Чтобы поучаствовать в выборах следующего папы, тихо ответил я, прижав палец к губам, и заодно проконтролировать, чтобы уж этот точно не забыл о нас после своего воцарения на папский престол. Глаза управляющего расширились в понимании, но он промолчал и лишь низко мне поклонился. «Не хотите заехать в ювелирные магазины?» — поинтересовался вместо этого он, меняя тему. «Давай лучше заедем в тому портному, что обшивает сеньора Казима», — покачал головой я, поскольку подарками из Флоренции закупился уже вдосталь, потратив на это кучу денег. «Да, согласен, ваш гардероб, сеньор Иниго, точно следует обновить», тут же согласился он со мной. Приняв решение, мы поехали по адресу, что мне дал Медичи, и вскоре подъехали к богатому, красивому дому. Вышедший лениво зевающий слуга, чтобы посмотреть, кто приехал, при виде меня выпучил глаза и затем стремглав бросился внутрь, а пока мы выгружались из повозки, нам навстречу заторопился сухонький мужчина лет 40. «Ваше сиятельство», — забормотал он, — «какая честь для меня, проходите, прошу вас». «Добрый день, уважаемый мастер», — кивнул я, — «сеньор Казима порекомендовал вас мне, как потрясающего портного. Могу я воспользоваться вашими услугами?» «Конечно, ваше сиятельство, разумеется, я почту это только за честь», — стал он кланяться мне. «Мне нужно 4 разных костюма для важных ужинов, например, с королями», — обозначил я фронт работ, — «все по флорентийской моде и нескучные». Удивленно промычал он, а что его сиятельство понимает под словом «скучно»? «Когда я не привлекаю внимания», — улыбнулся я, — «любой, кто посмотрит на меня в ваших одеждах, должен сразу понимать, что перед ним обеспеченный, солидный дворянин, с которым можно иметь дела». Он прочистил горло, — «ваше сиятельство, я могу это сделать, но хотел бы сначала обсудить бюджет, чтобы потом не было между нами недопонимания». «Мастер», я изумленно посмотрел на него, — «какой бюджет? Творите то, что посчитаете нужным, главное, чтобы это было». Тут я задумался, какое слово мне выбрать, и наконец придумал. «Шикарно». Изумленный портной, видимо, впервые сталкивался с таким определением, но задумчиво покачал головой и спросил: «Если я буду покупать дорогие ткани, золотые и серебряные нити, мне нужен аванс, ваше сиятельство», — ответил он. 5000 задатка хватит?» Я показал Аланса, чтобы он достал и заполнил пустой вексель, который я подписал. 5000 чего, ваше сиятельство?» — удивился портной. «Флоринов, конечно, мастер, мы же во Флоренции», — ответил за меня Аланса, с легким превосходством в голосе. Он к подобным тратам уже привык, постоянно ходя со мной по магазинам. Глаза портного стали словно блюдца. Он закашлялся и интенсивно закивал головой, показывая, что хватит. «Да и небольшая мелочь», — вспомнил я, — «на все у вас максимум 2 недели. Но ваше сиятельство, на такие заказы уходят месяцы», — удивился он. «Ну тут 2 варианта, мастер», — Аланса с ехидством посмотрел на него, либо вы успеваете, либо мы ищем другого портного, при этом всем рассказывая, что вы не впечатлили нас своей работой». Портной побелел от ужаса. «Первая примерка будет уже через 3 дня, ваше сиятельство», — низко поклонился он. «Можете приехать прямо во дворец Медичи», — согласился довольный управляющий, сеньор Иниго, «большую часть времени проводит там. Я буду, непременно». Он стал кланяться и проводил нас до повозки. «Едем домой Эланса, а то нас наверняка уже заждался фра Филиппа», — откинулся я на подушке, когда управляющий погрузил меня на сиденье. Это так и оказалось, только священник не скучал, а весело болтал с сеньорой Дженеврой, которую тут же рисовал углем, создавая узнаваемый образ. «Доброе утро, фра Филиппа, сеньора Дженевра», — поздоровался я ним обоими. «Ваш швейцарец сказал, что вы были в церкви», — довольная девушка обратилась ко мне, ей было явно приятно, что с нее срисовывают образ. «Все верно, сеньора Дженевра», — улыбнулся я, и заглянул еще раз полюбоваться на собор, не могу просто так проехать мимо него, почему-то в мыслях все время хочется построить нечто такое же грандиозное и красивое. «Гордость города», тут же со мной согласился и монах. «Продолжим, фра Филиппа», поинтересовался я у него. «Конечно, сеньор Иниго», он парой штрихов закончил набросок женщины, даже углем выглядящей словно живая, веселый взгляд и румянец на шее, он сумел передать, используя только 2 цвета. «Я возьму себе на память, как красиво». Дженевра всплеснула руками, увидев свой портрет, и стала благодарить художника, который лишь скромно улыбался. Попрощавшись с нами, она вышла, а фра Филиппа показал мне на наш уголок, заставленный и, можно даже сказать, заваленный полотнами, наборами красок и прочим. «Предлагаю попробовать сегодня с угля, сеньор Иниго, это довольно просто». Я тяжело вздохнул, а он лишь рассмеялся. «Сеньор Иниго, вам нужно просто больше практики», — объяснил мне он, — «я вам подготовлю в дорогу набор, чтобы вы всегда могли рисовать, поскольку вам так проще будет путешествовать». Тут я с ним не мог не согласиться, поскольку обычно однообразная дорога с минимумом событий утомляла меня больше всего, а так и правда, я смогу тренироваться рисовать по ходу движения, даже несмотря на тряску. «Буду за это только благодарен фра Филиппа», — склонил я голову. «Во мне еще не угасла надежда посетить Флоренцию еще раз, чтобы удивить вас тем, чему я научился. Беру с вас это слово, сеньор Иниго», — улыбнулся мне он, — «с вами очень приятно заниматься, скажу даже по секрету, после вас я снова поверил в то, что снова могу кого-то учить». «Фра Филиппа», — изумился я, — «вы идеальный учитель». Монах горделиво подбоченился и стал рассказывать об особенностях рисования углем. «Занятия с Филиппо Липпи закончились привычно после обеда, и расставшись с ним до завтра, я отправился в свою комнату, чтобы наконец приступить к чтению кодекса, ради которого первоначально и проделал этот путь, обернувшийся неожиданными предложениями и союзами. Аланса меня усадил за стол, и я открыл книгу. Первое, что бросилось сразу в глаза, 2 слоя записи. Первый, блеклый, сплошное письмо на древнегреческом александрийского стиля, и поверх него 2 колонки, написанные алфавитными строчными буквами древнегреческого арамейского стиля написания. Какой-то идиот затер старый текст на пергаменте и поверх него написал свой. Просто полистав книгу, я понял, что таких идиота-переписчика было 2, сильно разнесенные по времени, поскольку шрифт и внесенные правки в текст отличались друг от друга. Простое прочтение книги грозило превратиться в трудозатратное занятие, поскольку нейроинтерфейс не смог отделить первичный текст от вторичного, а это значило, мне нужно было все не просто прочитать, но еще и отсканировать, чтобы, когда будет время и возможность, разобрать первичный греческий текст, который был практически затерт более поздними переписчиками. 1 июля 1457 Д. Флоренция, Флорентийская республика. 2 недели пролетели словно один день. Постоянная загруженность уроками рисования, окончанием работ по новому шифру, чтение обширной библиотеки Медичи, да и разговорами с самим Казима, который теперь вовсю пользовался моими умениями по быстрому анализу, и заставил проштудировать все бухгалтерские книги всех своих банковских филиалов, чтобы сравнить свои выводы с моими. Где-то я не видел подвоха, где-то он, так что мы оба учились друг у друга, вскрывая факты мошенничества или подлогов, чему оба были страшно рады. На все это накладывались ужины у банкиров и аристократов Флоренции, а также постоянные примерки портного, который весь в поту и постоянной спешке пытался успеть выполнить мой заказ в срок. Так что время моего отбытия стремительно приближалось, пока одним вечером меня не позвали на ужин, и в зале дворца присутствовало все семейство Медичи в полном составе, что на моей памяти случалось тут нечасто. Все реально были чем-то заняты, даже жены банкиров. Контессина де Борди, например, держала на себе все огромное хозяйство дворца Медичи, Лукреция Торнабуани де Медичи курировала публичную библиотеку, открытую в монастыре Сан-Марко, и кучу других благотворительных проектов, спонсировавшихся Медичи, чтобы там была разумная трата средств, и даже Джиневра, и та была занята в помощи по дому и хозяйству, так что сбор всех в одном месте и правда был делом нечастым. «Синьор Иньего, мы решили посвятить этот ужин вам», — объявил Казима Медичи, — «за эти недели, что вы гостили у нас, у всех возникло чувство, будто вы наш родственник, поэтому мы решили подарить вам этот ужин и подарок, от всех нас». Улыбающийся Джованни поднялся и, подойдя ко мне, протянул длинный предмет, закутанный в ткань. Он же помог мне его раскрыть, и я увидел невероятной красоты и соответственно дороговизне пояс, составленный из серебряных пряжек, на каждой из которых была выгравирована сцена из жизни Космы и Дамиана, святых покровителей дома Медичи. Осмотрев весь пояс, я понял, что подарок со смыслом, поскольку, надевая его, я сразу показывал понимающим людям, чей дом представляю. На некоторых переговорах он определенно будет мне полезен. Благодарю за дар, я понимаю его смысл, низко поклонился я всем, не уроню честь флорентийских банкиров из дома Медичи. Мы в этом не сомневаемся, синьор Иньего, улыбнулся мне синьор Казима, но, прошу к столу, в отличие от дня моего приезда, за столом сегодня говорили все, и в целом была непринужденная обстановка, многое мне сказавшее о том, что меня приняли в этом доме. Конечно, я не Медичи и никогда им не стану, но самое близкое, куда меня могли допустить, сейчас и происходило за этим столом. Наверняка во Флоренции многие бы отдали руку за то, чтобы оказаться на моем месте, а я же хоть и вел себя с благодарностью к их приему, но при этом с полным пониманием того, что я самостоятельная личность и титульный дворянин. Это было всем видно, и Медичи это явно нравилось, что я не раболепствую, ничего у них не прошу, и в то же время приношу пользу тем, кем я есть. Поэтому ужин прошел в очень дружеской обстановке, можно даже сказать семейной, и мы расстались только через 3 часа, когда все разошлись по своим делам. Глава 16. 1 июля 1457 Д. Таламани, Сиенская Республика. Путь обратно, Казима мне посоветовал проделать по морю, сначала добравшись до города Таламани, а там посетить филиал банка, чтобы управляющий нашел мне корабль до королевства Арагон. Так я и решил сделать, а всю дорогу до города на побережье Тирренского моря, тренировался рисовать, рисуя углем все, что только видел. Фра Филиппо оказался прав, хоть и откровенного таланта у меня не было, но практикой я могу многое наработать из того, что было мне доступно от природы. Таламани, синьор Иньего, к повозке подъехала Ланса на коне, я поехал вперед. Я лишь кивнул, поскольку все и так знали свои обязанности, он просто из дани уважения сказал мне о том, что поедет первым и поищет нам жилье, где можно остановиться. Поиски попутного корабля, как я помнил еще по Неаполю, могут весьма сильно затянуться. Первое, что бросилось мне в глаза, это было то, что небольшой город явно готовился к осаде. Поскольку виднелись работы по углублению рва, вырубались вокруг все деревья, из которых можно было бы делать фашины, также в него бесконечной вереницей тянулись подводы с продовольствием. Зачем Казима посоветовал ехать через Таламани, если тут ведутся боевые действия и город могут скоро взять в осаду? Удивился я про себя. Ответ на этот вопрос пришел даже быстрее, чем я думал. Мы не успели проехать городские ворота, где нас самым тщательным образом обыскали, как вернулся взволнованный Эланса и сказал, что в порту многие корабли ищут попутчиков, чтобы хоть как-то купить рейс обратно, поскольку торговля у них не задалась. В городе из-за постоянной опасности нападения со стороны клана Арсини и короля Альфонса В торговля практически умерла, поэтому все купцы старались как можно быстрее распродать свои товары и покинуть город. Я выбрал самый большой корабль и предварительно даже договорился с капитаном, синьор Иньего, быстро выдал мне всю эту информацию Эланса, нам останется только продать повозку и лошадей. Скидывай побыстрее, пока все не началось, согласился я с ним, лучше потеряем немного денег, чем застрянем в осажденном городе. Конечно, сеньор Иниго, согласился он со мной, тогда едем сразу в порт, вы поселитесь на корабле с вещами, чтобы в любой момент мы могли выйти. Я заверил капитана, что больше ему искать никого не нужно будет, мы оплатим ему весь рейс целиком. Все верно, Эланса, подтвердил я правильность его решений, ты все правильно сделал. Он поклонился, и мы заторопились в порт, чтобы познакомиться с португальским капитаном и его кораблем, оказавшимся большой двухмачтовой каравеллой. Ваше сиятельство, меня зовут Бранко Сантос, для всех нас большая честь приветствовать вас на этом корабле. На неплохом кастильском встретил он меня с низким поклоном. Взаимно, капитан, кивнул я, прошу дать нам время, чтобы продать повозку и лошадей, потом можем сразу выходить. Я даже могу помочь вашему управляющему, ваше сиятельство, тут же ответил он, лошади сейчас в большом дефиците, так что я знаю, кому их можно продать с большой выгодой. Если продадите их дороже, чем мы их купили, капитан, хмыкнул я, 10% от суммы сделки вашей. Ваше сиятельство, ради такого, я очень сильно постараюсь, широко улыбнулся он, уйдя догонять Эланса, а ко мне подошел его помощник, пугливо смотря на меня и мою охрану. В ваша светлость, перепутал он обращение явно от испуга, прошу вниз, капитан отдал вам свою каюту, а ваши люди разместятся вместе с матросами. Хорошо, проведи нас, кивнул я. Места на корабле оказалось крайне мало, так что я еще порадовался, что мой отряд небольшой, а то пришлось бы искать еще и второй в придачу. Внизу вонь была ужасающая, а больше всего от соломы и матрасов, которые лежали на полу. Я было открыл рот, чтобы спросить, почему нет гамаков, как в памяти пришло воспоминание, что они появились только после путешествия Колумба. Своих наемников я, может быть, положил на них, но с нами была еще Марта с пятью детьми, для которых это путешествие было сродни сказке, так что опасаясь того, что они в этой антисанитарии заразятся и привезут это потом в Аликанте, я решил устранить эту проблему, но сначала нужно было дождаться возвращения Эланса и капитана. Вернулись они через 3 часа, страшно довольные, и управляющий мне сказал, что в ожидании осады, цена на лошадей и правда сильно скакнула вверх, так что мы не только с выгодой продали их, а еще и прилично заработали, не без помощи капитана Бранко. Верный своему слову, я тут же попросил его рассчитаться с моряком, и вскоре часть приятных серебряных и золотых монет перекочевала из одного кошеля в другой, и я поинтересовался у капитана. «Идти мы будем вдоль береговой линии?» «Да, ваше сиятельство», — подтвердил довольный заработком Бранко Сантос. «Тогда нужно будет остановиться в каком-нибудь ближайшем большом городе, где есть цех ткачей, мне нужно будет сделать им большой заказ. А что вы хотите сшить, ваше сиятельство?» Поинтересовался у меня капитан. «То, что позволит моим людям не спать на досках и том ужасе, который я сегодня увидел у вас в трюме». Капитан смутился. «У меня хороший корабль, ваше сиятельство», стал извиняться он, «но его владельцы экономят буквально на всем. Значит, хорошо, что я не экономлю на своих людях», улыбнулся я ему. И он поклонился и сказал, что обязательно учтет мое пожелание при прокладке курса. 5 июля 1457 Д. Генуя, Генуэзская республика. Не стало для меня удивлением, когда ближайшим крупным городом оказалась Генуя. Вот уж в этом огромном городе, столица Генуэзской республики, а также некогда соперники Флоренции и Венеции, я точно не хотел побывать так, как это произошло сейчас. Наскоком, ничего не смотря, мы нашли ближайший к порту цех ткачей, и я вручил его главе рисунок гамака, и пока он совещался со своими мастерами, сколько запросить с меня за такой неожиданно свалившийся на них заказ, я смог немного выдохнуть и осмотреться. Город явно находился в упадке, по сравнению с той же Флоренцией. Некогда великая столица республики сейчас явно испытывала не лучшие времена, и причина была понятна. Сначала долгое влияние Франции, потом взбунтовавшаяся Корсика, затем Альфонсо V, захвативший Сардинию, и под конец богатые колонии в Леванте были захвачены турками. Потеряв источники дохода, Генуя быстро стала терять авторитет, и то, что я сейчас перед собой видел, было лишь блеском былой славы. «Ваше сиятельство, неделя и ваш заказ будет готов», — обратился ко мне глава гильдии ткачей, после долгих раздумий, «но из-за срочности будет дороже стоить. За 10 гамаков возьмем с вас 20 флоринов с нашим материалом. У вас 3 дня и 50 флоринов оплаты, Сделал я ему контрпредложение, работа несложная, просто привлеките к ней больше людей. Глаза главы цеха сильно округлились, так с ним, видимо, еще никто не торговался, обычно прося занизить цену, а не повышая ее. Тогда нужен аванс, ваше сиятельство, с запинкой сказал он, хотя бы 10 флоринов. Я поднял руку и Эланса, молча достав походный письменный набор, открыл чернильницу, достал перо, поставил в векселе банка Медичи сразу всю сумму в 50 флоринов, спросил имя главы цеха, вписал его и отдал мне на подпись. Когда я подписал, он отдал его пораженному главе со словами: «У вас 3 дня, уважаемый». Тот, смотря на вексель, быстро закивал головой, и мы гордо удалились, а уже в повозке рассмеялись. «Я смотрю, и ты сам научился тратить деньги с поистине графским размахом, Эланса», — посмеивался я над тем, как он не стал мелочиться и выписал вексель сразу на всю сумму, как это сделал бы и я сам. «Так это же ваши деньги, сеньор Иниго», — философски заметил он. «Я уже понял, что если вам что-то нужно, то вас бесполезно отговаривать, проще согласиться и сделать это». «Вот, золотые слова, учись, Бернард», — показал я пальцем на Эланса хмурому швейцарцу. «Я скажу просто, транжира вы, сеньор Иниго», — проворчал он, — «к чему эти траты, если мы на корабле всего несколько недель? Ладно, Марта со мной в каюте, все же женщина, а ее дети, а наемники, а вы в конце концов», — покачал я головой, — «к тому же, мы гамаки заберем с собой, думаю я, это не последнее наше морское путешествие». «Ну если только так, сеньор Иниго», — покачал головой обычно рачительный швейцарец, считавший каждый гроз. Не стало удивлением также то, что заказ был выполнен в срок, такого качества, какое я и заказывал, а также привезен на корабле и вручен мне с заверением, что они готовы произвести еще. Я собирался было отказаться, зачем мне еще гамаки, но тут прибежал капитан и с выпученными глазами стал умолять меня сделать такое же чудо и для его команды, а он за это сделает мне 20% скидку за проезд. Прикинув по деньгам, что это выгодно, я согласился и дозаказал еще гамаков, которые обошлись мне даже дешевле первой партии. Когда мы вышли в море, всю солому и вонючие матрасы выкинули за борт, а доски отдраили и почистили. Висящие над полом в гамаках моряки лежали сначала не шевелясь, тестируя, как они качаются вслед за качкой корабля, а потом последовали еще более смелые эксперименты с тем, как можно из этого спального места вообще выпасть. Дети Марты так вообще были в полном восторге от новой забавы и весело раскачивались, ничего не боясь. Но на все это уже я не смотрел, а ушел на верхнюю палубу, где Эланса поставил небольшой мольберт, и я решил порисовать, поскольку дорога предстояла и правда длинная, а так я здорово сокращал себе время, будучи все время занят. 13 июля 1457 Д. Валенсия, Королевство Арагон. Молчаливая городская стража подошла к ломбарду, возле которого толпился народ. Увидев людей в доспехах и знакомых Сюрка, все насторожились и на всякий случай широко раздвинулись, чтобы они могли спокойно пройти. Седоусый сержант достал из мешка молоток, лист плотной бумаги, гвоздь с широкой шляпкой и, поплевав на острие гвоздя, парой ударов прибил бумагу прямо на двери заведения. Полюбовавшись на дело своих рук, он повернулся и вместе со своими солдатами пошел к следующему ломбарду, поскольку ему предстояло за сегодня прибить еще 20 подобных приказов. Дядя, с улицы, дождавшись, когда уйдет городская стража, забежал взволнованный мальчик: «Стража прибила к нам на дверь приказ о закрытии». «Как?» — старый иудей изумленно поднял взгляд на племянника. «Почему?» «Не знаю, дядя, но они пошли дальше и прибили такой указ к ломбарду семьи Шамис», — показал паренек пальцем на улицу. Иудей, сердце которого тревожно забилось, поднялся со своего места и вышел на улицу, смотря на то, как клиенты, видя приказ магистрата города, быстро расходятся. Рисковать свободой или штрафом не хотел никто. Схватив посох, ростовщик быстро пошел в сторону ломбардов соседей, но на всех трех ближайших висели аналогичные приказы о закрытии, подписанные главой города. Пройдя еще 2 квартала, он вышел к ломбарду Мудихар и не пошел ближе, поскольку там висела на двери ровно такая же бумага. Все ломбарды Валенсии подлежали закрытию, и им на это дали ровно неделю, чтобы рассчитаться с должниками. Иудей сглотнул ком в горле и поторопился к дому раввина. 14 июля 1457 Д. Валенсия, Королевство Арагон. В кабинете главы магистрата собралось очень много людей, все были возмущены тем, что в одночасье такой прибыльный бизнес постановили к закрытию. Сеньор Рикардо, глава еврейской общины, строго посмотрел на бледного и взволнованного человека, который находился перед ним. «Вы ведь понимаете, что, лишая нас дохода, вы сразу уменьшаете наши добровольные взносы в фонд города. Я понимаю, Авраам, но у меня нет выбора», — огрызнулся тот, оказавшийся сразу меж двух огней. «Пришел королевский указ, я обязан его выполнить, если не хочу лишиться места». «Может быть, вы не так его поняли?» — поинтересовался Фарадж Билвис. «Мы можем его увидеть?» «Я попросил сделать копию». Глава магистрата достал бумагу и протянул ее нехристям, и она пошла по рукам, поскольку каждый хотел видеть, что конкретно было там написано. «Здесь сказано, что подлежат закрытию все ломбарды, которые не лицензированы», — поднял голову иудей, первый, который прочитал ее полностью, — «где можно получить лицензию». «Только у короля», — развел руками глава города, — «здесь все однозначно трактуется, так что, увы, я ничего не могу сделать». Дверь в комнату открылась, и внутрь вошел сеньор Педро де Бархайя Эскрива. С легкой улыбкой мужчина прошел мимо всех нехристи и положил бумагу на стол главе магистрата. «Что это?» – осторожно поинтересовался тот. «Сеньор Педро, мы немного заняты», – с вызовом сказал глава общины евреев, удивившись столь наглому вторжению в их время аудиенции у главы города. «Запрос на открытие ломбардов», – с легкой улыбкой ответил тот, вызвав недоумение среди присутствующих. «Но я их, наоборот, закрываю, а не открываю», – удивился глава города. «Сеньор Рикардо, прочтите внимательно документ, к нему прилагается лицензия на открытие ломбардов», — с легким высокомерием ответил ему глава дома Барха. Его слова взорвали комнату, она тут же наполнилась шумом голосов и гамом, поскольку все, повставав с места, рванули к столу, чтобы увидеть документ, о котором только что говорили. «Тихо, тихо, всем успокоиться», — краснея от гнева, начал орать глава магистрата. «Тихо, я сказал», — кое-как успокоив людей, он сам взял поданный ему на рассмотрение документ и прочитал его. «Все было верно, только выписана была она не на Барха, и это немного взбодрило главу города». «Сеньор Педро», — поднял он взгляд на дворянина, — «эта лицензия выписана не на вас, а на какого-то графа Иньего де Мендоса». «Как хорошо, что он мой деловой партнер», — хищно улыбнулся тот в ответ и выложил второй документ, где и правда стояли подписи обоих сторон и нотариуса, о совместном ведении ломбардного бизнеса в Валенсии. Те иудеи и мудихары, которые знали это имя, стали бледнеть, те же, кто не был в курсе, стали выкрикивать свое несогласие, что лицензия на данный вид набирающего прибыль бизнеса досталась только одному человеку. «В любом случае, сеньор Педро», — задумался глава магистрата, — «как выкрутиться из этой неловкой ситуации, поскольку с одной стороны он должен был выполнять свои прямые обязанности, а с другой нехристи платили ему взятки, чтобы он закрывал глаза на многие вещи, которые творились в городе. Очень-таки неплохие взятки, которые не хотелось терять. В любом случае», — повторил он, — «чтобы хоть что-то придумать, требуется разрешение архиепископа Валенсии на это, и хотя он ваш родственник, официальный документ я бы хотел от него получить». С усталым видом Педро де Барха достал из-за пазухи третий документ и положил его к двум другим. Тут даже самому тупому человеку стало понятно, что все это было давно просчитано и подготовлено, и он сегодня неспроста появился тогда, когда все заинтересованные пришли к главе города с возмущенными требованиями разрешить деятельность ломбардов. «И чтобы окончательно развеять ваши сомнения, сеньор Рикардо, видимо навеянными мыслями о не совсем христианском золоте», — уколол главу магистрата глава дома Барха, — «письмо от его сиятельства Мендосы, что я являюсь его бизнес-партнером в Валенсии». Он достал и положил на стол последнее письмо. «Я рассмотрю вашу просьбу в ближайшее время», — пробормотал глава магистрата, пряча все документы в стол. «А теперь прошу оставить меня, у меня очень много дел». Потрясенные случившимся, иудеи и мудихары стали выходить из помещения, но некоторые еще находились в плену собственных иллюзий. «Через неделю я все равно откроюсь, только назову свое заведение не ломбард, а амбард», — пошутил один еврей, ни к кому не обращаясь. «Это потому, что ты идиот», — хмуро бросил ему презрительно Фарадж Билвис, — «и не слышишь то, что уже неделю оглашается на центральной площади». «Господин Фарадж, а что там оглашается?» — поинтересовался у него один из иудеев.